Глава 13. Садовые гномики плохо понимают человеческую речь. Им надо постоять, подумать над словами, покивать маленькими головами. Поэтому крик мага не возымел эффекта. Два гномика набросились на него и нанесли несколько ударов кулачками. Треск ломаемых костей слышался по всему ущелью, как и вопль умирающего мага. Я свистнул дважды, гномики подбежали ко мне. «Вы почему их пропустили?» — строго спросил я одного из них. Того самого, который с полуметровым колпаком. «Мася Русипа, неся Вусипа», — пискляво ответили мне. «Ага, понял, гномики работали и не видели». «Неся Вусипися», — добавил главный. «Не видит врага. Это уже интереснее. Магическая система свой-чужой сломалась. Вот гномики и не знают, кого можно атаковать и кого нет». Тем более они сейчас заняты восстановлением живых лиан и строением своих жилищ. Им некогда следить за входом в ущелье. «Ладно, идите», — махнул я, — «восстанавливайтесь». «Ляся», — поблагодарил меня гномик. «Курва», — буркнул бобр. Затем он спрыгнул с плотины и резво побежал к трупам. «Хочет закинуть их в плотину». Я махнул жезлом и медленно спустился вниз, используя левитацию. «Мне интересно, какое сокровище предлагал за свою жизнь последний мародер?» «Хм. Я сел у сферы из треснутого черного камня. Знакомая штука. Некрошар. Интересно, кому он раньше принадлежал?» Я подобрал шар и ощупал его. Энергия смерти сильная, хотя артефакт сломан. Как минимум, владельцем был старший магистр. Обыскав тело мародера, я нашел несколько ритуальных предметов. Они что, могильник ограбили? Похоже на то. Вот и медальон, который раньше на шею некоторым покойным магам вешали. Курва! Бобр взял тело за ногу и бодро потащил его в сторону плотины. Я же решил прогуляться до конца ущелья, вспомнить знакомые виды, так сказать. Прокручивая в руке сферу, вышел из ущелья и остановился. Впереди сад. Раньше он выглядел довольно красиво. Зеленые лианы собирались в необычные строения, под которыми жили гномики. Теперь же сад уничтожен. Местами видны гномики, которые копошатся в земле. Кое-где растут новые лианы. За садом широкая полоса леса статуй. Хотя сейчас бы больше подошло название «лес щебня». От статуи остались одни обломки и выжженная земля. Грустно от такого вида. Но ничего. Рано или поздно я восстановлю защиту замка и улучшу ее. За пределами леса щебня виднеется пустая парковка. Вся в снегу, несмотря на август. Но последние лет 200 так выглядит вся империя. Круглый год в стране суровая зима из-за каких-то катаклизмов. Нормальный климат только в местах, которые защищены специальными климатическими барьерами. У моего замка тоже такой есть. Некоторое время я смотрел на то, что осталось от защиты замка. «Курва», — ко мне подошел бобр. «Да, зрелище печальное», — я почесал его за ухом. «Дя», — он протянул мне пачку налички. «О, молодец», — я забрал деньги. «Хорошая работа». «Дя», — бобр довольно кивнул. Я вернулся в замок и убрал трофейный некрошар в комнату. При желании его можно восстановить с помощью ритуала. Но я пока не решил, что с ним делать, поэтому пусть лежит. До завтрака осталось еще минут 10, поэтому решил укрепить защиту кабинета связи. Рано или поздно предатель не выдержит и захочет взломать ее. Отыскал Илью, забрал у него ключи и пошел к кабинету связи. Порезав свой палец, я нарисовал у замочной скважины несколько крошечных рун защиты. Другую руну я нанес на ключ. Теперь, если кто-то решит открыть дверь без ключа, руна сработает. Слабенькая защита, ее легко обойти, но на предателя должно хватить. В обеденном зале меня ждали, я, как всегда, прибыл последний. «Приступайте», — махнул я рукой, садясь во главе стола. «Всем приятного аппетита!» Сегодня повар приготовила яичницу с беконом, теплый хлеб с маслом, а также множество мясных закусок. Я с удовольствием ел, поглядывая на родичей, которые заметили перемены в Ире и шушукались между собой. Сама девочка не обращала ни на кого внимания. Аккуратно ела, не вертелась и не задавала глупых вопросов. Явно витает где-то в облаках и не замечает внимания других. Но по виду кажется, что она спокойна и равнодушно ко всем вокруг. Обратил внимание на Толика. Тот постоянно косился то на Олега, то на Валентина. Кстати, Валя выглядит как-то хреново. Весь взъерошенный, подозрительно дерганный. Рядом с ним сидит одна из вдовушек, ее вроде Августина зовут. Женщина лет 35. Так вот, она морщится и старается держаться от Валентина как можно дальше. Доел последним. Как всегда было вкусно. И как всегда я съел больше, чем кто-либо. Объявление, похлопал по животу. Мною был пойман диверсант, которого послал род Кеми. На него не действует проклятие дурмана, поэтому я запер его в одной из комнат. Будьте осторожны с ним. Надеюсь, предатель решит зайти к Артему. Родичи зашептались. И так будет с каждым, я грозно посмотрел на них. Любой враг будет повержен. Так было и так будет. В жалком роде Кеми даже нет магистра, он нам не соперник. Некоторые родичи начали улыбаться. Они ведь не знают, что род Кеми – это только верхушка айсберга. Ну и пусть не знают. Я поднялся со стола, и за мной начали вставать остальные. Чуть подождав, пока основная масса покинет обеденный зал, я подошел к Валентину и за локоть отвел его в сторону. Парень явно испугался и начал быстро рыскать взглядом по сторонам, но не успел придумать, как ему слинять. «Ты когда в последний раз мылся?» – спросил я его. «Что?» – Валентин уставился на меня. «Еще раз за стол таким вонючим сядешь, будешь обедать со слугами. Понял?» – я нахмурился. От парня сильно разило потом. «Это как же надо своих родичей не уважать, чтобы в таком виде за общий стол садиться?» «Да, хорошо», – пробормотал Валя. «Простите». Он быстро ушел. Я проводил его взглядом и заметил Машу. Девочка подошла ко мне и тихо спросила. «Предок, как вы думаете, что с ним?» Она заговорщически огляделась и выглядела так серьезно, что я не выдержал и решил немного ее подразнить. «Он воняет», — ответил я. «Да, но почему?» — Маша прищурилась. «Потому что не мылся», — серьезно кивнул ей. «Но почему он не мылся?» — Маша закатила глаза. «И почему так нервничает? Может, он что-то скрывает? Может, он скрывает, что не любит мыться?» — предположил я. Маша сердито посмотрела на меня. «Вы же понимаете, что я имею в виду», — буркнула она. «Ты тоже не любишь мыться?» — удивился я. «Нет, да блин. Мне кажется, что Валентин может быть предателем». Последние слова Маша громко прошептала. «Ах, вот ты о чем я покивал. Сразу бы так и сказала». «Вы просто издеваетесь», — пробормотала Маша. «А я помочь хочу». «Спасибо, ты очень полезная». Маша не выдержала и быстро показала мне язык. И сразу убежала. Я хмыкнул. Если честно, не думаю, что Валентин предатель. Слишком он подозрительно себя ведет. Впрочем, всякое может быть. Я только недавно возродился и плохо знаю этого парня. «Амина», — позвал я старушку, которая выходила из зала. «Подойди, родная, разговор есть». Амина подошла ко мне. Я ей рассказал про Артема и предупредил. «Сегодня меня не ищите. Я проведу на себе ритуал Шиммерса. Скорее всего, следующая атака будет либо ночью, либо завтра. Этот вывод можно сделать по ослабителю купола, который пытался установить Артем». «Хорошо, предок», — Амина кивнула. «Мы в это время займемся продажей пленных». «Продажей пленных?» — я задумался. «В таком случае сперва дополню наш товар, чтобы он стал более качественным, так сказать». «Что?» — не поняла Амина. «Ты правда думала, что я просто отдам пленных, которые в будущем снова нападут на нас?» Я хмыкнул. «Нет, Амина, сперва нужно кое-что с ними сделать». «Что сделать?» — Амина хлопала глазами. «Скоро увидишь». Подмигнув ей, сходил до комнаты. Там вытащил из чемодана небольшой контейнер и направился на выход из замка. Во дворе подошел к гипнотитану. «Привет, гипник!» — я махнул ему. Родичи за завтраком так его и называли «гипник». Неплохое имя, как по мне. Синий, как всегда, курил косяк. Он скосил на меня глаза и лениво кивнул. «Мне нужен гриб страха». Я обошел гипника и внимательно осмотрел его спину-грядку. «О, вижу, отлично!» Осторожно срезал маленький черный грибок и убрал его в контейнер. Вернулся с ним в замок. Амина стояла в прихожей и с любопытством смотрела на меня. «Раскрошите этот грибочек в стакан воды и залейте по столовой ложке в глотку каждому пленному. Я передал контейнер Амине. Отвар многократно усилит проклятие дурмана, их сны превратятся в кошмары. Пусть пленные надолго запомнят наше гостеприимство». «Мне нравятся ваши методы, предок», — Амина довольно улыбнулась. «Ого!» — я удивленно посмотрел на нее. «Да ты истинная Юсупова!» Попрощавшись со смущенной Аминой, я сперва сходил за чемоданом с ингредиентами. Затем нашел Илью, и мы вместе спустились на первый подземный этаж к ритуальной комнате, которую он подготовил для меня. «Неплохо, неплохо», — покивал я, осматриваясь. Небольшое помещение с рабочим столом для смешивания и несколькими площадками для рисования ритуальных кругов. Тут же стояла ванна и одноместная кровать. Видно, что Илья притащил их из другой комнаты. В антураж они совершенно не вписывались. Но это не важно. «Можешь идти», — я махнул рукой и положил чемодан на стол. «Обращайтесь, если нужна будет помощь», — Илья вышел. Сперва я сходил до тайника. Открыл один из сундуков, в котором лежали кристаллизованные сердца магических зверей. Взял красный камушек размером с кулак младенца, сердце кровавого льва. Мощные зверюги третьей категории, которая по силам равна опытному мастеру. Кровавый лев мою киску мантии в хвост и гриву отдерет. Вернулся в ритуальную комнату и приступил к подготовке. Ритуал Шиммерса имеет 6 уровней. Я собираюсь использовать на себе первые 3. Первый – укрепление внутренних органов. Второй – укрепление и модификация сосудов. Третий – трансформация связок сухожилий и хрящей. Для 4 уровня и дальше мне нужна кровь более сильного существа, чем пиявки переростка. И главное, кровь должна быть свежей. Поэтому мои запасы в тайнике не подойдут. Через час поверхность ванны была испещрена кровавыми ритуальными кругами. На полу под ванной была нарисована большая 4-угольная звезда, заключенная в 3 уровня защитных кругов. Проверив все руны, я направил на ванну жезл и высвободил из него кровь, собранную после битвы с гигантской пиявкой. Кровь с шипением наполнила ванну до краев и забулькала. В комнате растекся отвратительный запах. Остался катализатор. Морщась от вони, пробормотал я и закинул в ванну сердце кровавого льва. Потянулся к искусственному источнику. Когда мое тело засветилось, я залез в ванну. Кожа тут же начала растворяться. Терпя жуткую боль, процедил ритуальное заклинание. Чуть не потерял сознание от боли. Кровь забурлила, мое тело будто заживо горело. Это продолжалось несколько часов. Мои внутренние органы и кровеносные сосуды плавились и пересобирались. Сухожилия и хрящи словно растворялись в кислоте и медленно восстанавливались. Но ритуал не мог длиться вечность. Он, наконец, подошел к концу. Я лежал в ванне и тяжело дышал. Крови стало вдвое меньше, и она больше не вредила мне. Проверил свое запястье. Зона прозрачной кожи заметно уменьшилась и теперь была размером со сливу. Отлично. После этого ритуала странная болезнь будет медленнее развиваться. Я вылез из ванны и покачнулся. Срочно нужен отдых. Еле добрался до кровати и рухнул в нее, сразу отрубившись. Толик выполнял задание дедушки-бомжа и следил за Олегом. Парень был абсолютно уверен, что его целью был предатель, которого они искали. Он уже мысленно представлял, как расскажет всем и шокирует своих коллег. Но нужны доказательства. И Толику казалось, что он вот-вот их добудет. Несколько минут назад Олег зашел в какую-то комнату на первом подземном этаже и не выходил из нее. Точно затеял что-то злодейское. На первом подземном этаже Толик редко бывал. Там находились всякие мастерские артефакторов, тренировочные залы и что-то еще часто заброшенное. А вот Олег, этот подозрительный тип, зашел именно в заброшенную комнату. Толик нервно облизнул губы. Страшно было. Если предатель увидит его, то точно прикончит. Но парень рискнул и подошел поближе. Он услышал непонятную возню и шипение. Сглотнув, Толик немного приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Увиденное ужаснуло его. Олег прижал к стене полураздетую тетю Астру и сжимал ей шею. При этом он что-то шипел ей на ухо и расстегивал ремень. Тетя Астра вся покраснела и тяжело дышала, закатив глаза. Ужас какой! Толик быстро закрыл дверь и вздрогнул всем телом, когда она щелкнула. «Надо валить!» Толик рванул прочь, чувствуя, как сердце бешено бьется в груди. Тетя Астра что-то видела, и Олег угрожает ей. Он явно хотел снять ремень и выпороть ее. Нужно срочно рассказать про это дедушке-бомжу. Детективная группа созвала срочное собрание. Бомж сидел во главе стола и мрачно слушал доклад Толика. Маша записывала, Ира пыталась взять под контроль ушной снегопад. В последнее время у нее это начало все лучше получаться. «Доклад закончен», — Толик выдохнул. «Нужно вязать, падлу». Бомж кашлянул и уточнил. «Астра была полуголой?» «Да, и предатель ее щипал», — Толик ударил по столу. «Она, может быть, уже мертва». «Я возьму Олега на себя», — бомж стал серьезнее. «Больше не следи за ним, понял? Это слишком опасно». «Дедушка бомж», — Толик восхищенно посмотрел на старика. «Это же очень опасно». «Именно поэтому я возьму это на себя», — кивнул бомж. «Ты помоги Ире и тоже наблюдай за Валентином. Он слишком подозрительно себя ведет». «Но зачем нам продолжать слежку?» — не понял Толик. «Я же нашел предателя». «Не хватает доказательств», — вставила Маша. «Олег мог поссориться с тетей Астрой по другой причине. Замок в осаде, все сейчас на нервах». «Именно», — покивал бомж. «Новая цель, понятно?» «Да», — вздохнул Толик. «Но я надеюсь, что вы как можно скорее повяжете Олега, он опасен». «Не бойся», — бомж потрепал парня по волосам. «Если он и правда предатель, мы вычислим его, вот увидишь». Бомж мысленно вытер пот со лба. Как хорошо, что парень не понял, чем именно занимались эти двое. Я проснулся. Несколько секунд просто лежал, приходя в себя. Прислушивался к своему новому телу. Осмотрел его. Как минимум все шрамы исчезли. Медленно сел, размял руки. Дышится гораздо легче. Сердце бьется сильнее, даже зрение и то улучшилось. Ху, я резко ударил кулаком перед собой. Получилось гораздо быстрее, чем до ритуала. Отлично. Но позже надо будет провести более полное исследование. Я быстро оделся, поднялся к себе и там сходил в душ. На улице уже глубокая ночь, весь день потерял из-за ритуала. Но главное, что усилился. Замок в осаде, нужно быть готовым к любым ударам. Тем более, что следующая атака произойдет в ближайшее время. Может, даже в ближайшие несколько минут. Я вышел из душа и переоделся в свежую одежду. Нужно сходить на кухню, поесть. Надеюсь, найду там что-нибудь. Бах! Замок тряхнуло. Заревела сирена. Ну вот, накаркал. Я быстро вышел из своей комнаты и поспешил вниз. В коридоре увидел сонного Илью и его жену. Втроем мы выбежали во двор и уставились в небо. Замок был под защитным куполом, последняя линия обороны, а сверху кружили три уродливых виверны, на которых сидели наездники. «Это небесные всадники», — выдохнул Илья. «Нам конец». Сразу после его слов три ящерицы выпустили из пастей струи синего огня. Барьер замерцал, но выдержал. «Отправь всех в бункер, тащи сюда ритуальные инструменты и жди меня». Бросил я и рванул в замок. Спешно спустился и подбежал к своему тайнику. Внутри я пробыл секунды три. Быстро схватил один небольшой футляр и выбежал обратно. По пути увидел испуганных женщин. Бункер тоже находился на этом этаже. Ничего не объясняя, поднялся и выбежал во двор. Виверны продолжали поливать огнем купол. Хорошо, что их всадники ничего не делали. Купол и так падет, они экономили ману. Спешно начертил жезлом на земле нужный контур, две гексаграммы и две окружности вокруг них. «Быстро рисуй ритуальный круг», — приказал бледному Илье, который стоял в дверях. Он без вопросов взялся за дело. Рядом на столе лежали мои ритуальные инструменты. Я положил к ним футляр и открыл его. Внутри лежала часть высушенной печени черной смерти. Единственная в моем тайнике. Такое громкое имя, как Черная Смерть, не дают абы кому. Это гигантский жук, который мог создавать миллионы мелких жуков, что обожали питаться мозгами и могли проникнуть сквозь большинство защитных покровов. Черная Смерть считался главным врагом небесных царей, драконов. О вивернах и говорить нечего. К сожалению, в почке тролля я узнал, что Черную Смерть не видели уже лет 200. Но и жалеть ингредиент нельзя, иначе замок падет. Я быстро растолок печень, добавил несколько связующих ингредиентов и порезал свою ладонь. В чашу полилась кровь. Получившейся жижей я нарисовал нужные руны между двумя окружностями ритуального круга. Купол продолжал держаться. Хорошо, что потомки и его не профукали. Закончив с рунами, я установил камни силы в нужных местах, потянулся к искусственному источнику и принялся читать длинное сложное ритуальное заклинание. Оно длилось ровно минуту. Было страшновато. Если сейчас купол сломается, будут жертвы, а их хотелось бы избежать, и так родичей мало. Наконец ритуальный круг вспыхнул. В его центре закружился черный торнадо, состоящий из тысяч маленьких жуков. Он становился все больше и больше. Торнадо поднялся к небу и разделился на три части, устремившись к головам виверна. Огонь потух, раздались дикие вопли. Жуки приступили к трапезе. Для них нет ничего вкуснее, чем мозг живого летуна. Первый монстр полетел вниз, как подкошенный. Он врезался в купол, который с треском сломался, высвободив сильнейший импульс энергии. Дымящийся труп монстра упал на крышу. Вторая виверна с грохотом свалилась в фонтан недалеко от нас, а третья спикировала в ущелье прямо к плотине бобра. «Отлично!» — я отряхнул руки. «Теперь добиваем наездников и разбираем виверные ингредиенты. Если кто-то выжил, берем в плен». Илья тупо кивнул. Он в шоке смотрел на тело виверны, которое лежало в фонтане. К нему мы и подбежали в первую очередь. Перед нами предстала картина мертвой туши и придавленного под ним наездника. Увидев его лицо, Илья выругался и прошипел: «Ты!»